Глава 6. Половое размножение и происхождение смерти. «Природа не терпит пустоты», — писал Аристотель. О том же 2000 лет спустя рассуждал Исаак Ньютон. Оба ученых очень интересовались, чем же заполнено пространство. Ньютон полагал, что пространство заполнено загадочной субстанцией — эфиром. Физики в 20 веке отказались от эфира. Но в экологии идея хоррор вакуи, боязни пустоты, жива и здравствует. Мысль, что все экологические ниши должны быть заняты, выражена в стихотворении Джонатана Свифта. Под микроскопом он открыл, что на блохе живет блоху кусающая блошка. На блошке той блошинка крошка. В блошинку же вонзает зуб сердито. Блошиночка. Итак, ad infinitum. Любая экологическая ниша, которую только можно вообразить, оказывается занята видом, который наилучшим образом приспособлен к ней. Каждый организм — растение, животное, бактерия и так далее — является пристанищем для паразитов, вирусов и мобильных генетических элементов всех мастей, не говоря уже о хищниках крупнее себя. И так всегда. Но оказывается, это видимость. Покрывало жизни кажется сплошным, но на самом деле в нем зияет прореха. Пришло время обратиться к главной загадке биологии. Почему все организмы делятся на морфологически простых прокариот и эукариот с набором замысловатых черт, не встречающихся у прокариот? Их разделяет пропасть, пустота, которой природа действительно не терпит. С точки зрения морфологии, у эукариот есть все, а у прокариот — ничего. Прекрасная иллюстрация самой несправедливой догмы, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Мы видели, как эндосимбиотические отношения двух прокариот помогли им выбраться из тупика морфологической примитивности. Хотя одной бактерии не просто проникнуть в другую. Некоторые примеры нам известны. И мы точно знаем, что эндосимбиоз прокариот возможен, пусть и очень редок. Но одна клетка, живущая внутри другой, — это лишь начало. Момент зачатия, не более того. Лишь клетка в клетке. От этого состояния каким-то образом нужно прийти к настоящей сложности. Клетки со всеми присущими эукариотам признаками. Начав с бактерий, у которых почти нет сложных морфологических черт, мы должны закончить эукариотами, клетками с ядром, множеством внутренних мембран и компартментов, динамическим цитоскелетом и сложным поведением, например, сексом. Эукариоты на 4-5 порядков увеличили размеры генома и физические размеры своих клеток. Последний общий предок, эукариот, уже обладал всеми этими признаками, в то время как у прокариотической клетки с прокариотическим эндосимбионтом, организма, с которого все началось, не было ни одного. В лаборатории не удается культивировать 99% видов микробов. Они известны только по анализу ДНК из воды, почвы и ила. Среди некультивируемых архей найдены так называемые локи-археи, ближайшие родственники эукариот. Анализ генома локи-архей показывает, что они устроены сложнее всех обычных, растущих в лаборатории, архей и имеют гены для эукариотического цитоскелета и системы отшнуровки мембранных пузырьков. Не исключено, что локи-археи в какой-то мере способны к фагоцитозу. Не осталось выживших промежуточных звеньев. Ничего, что могло бы указать, как и почему эукариоты приобрели сложные черты. Время от времени можно услышать, что эндосимбиоз, который предшествовал развитию эукариот, противоречит дарвиновскому сценарию эволюции. Ведь это не градуализм, а неожиданный скачок, породивший многообещающего урода. Кое в чем замечание справедливо. Естественный отбор, действующий на бесконечную популяцию клеток в течение бесконечного времени, не сможет породить сложные клетки эукариотического типа иначе, чем путем эндосимбиоза. Такие процессы невозможно изобразить при помощи привычного нам бифуркационного дерева жизни. Эндосимбиоз противоположен бифуркации. В результате эндосимбиоза две ветви не расходятся, а напротив сливаются. Но это единичное событие. Один эволюционный эпизод. А ядро, как и другие черты из стандартного эукариотического набора, не могло возникнуть в один момент. Эндосимбиоз запустил цепочку эволюционных событий, которые привели к появлению эукариот, и этот процесс был уже в полном смысле дарвиновским. Евгений Кунин в книге «Логика случая» приводит веские аргументы в пользу того, что эукариоты произошли вопреки естественному отбору, под действием генетического дрейфа в малочисленной популяции. Поэтому я не утверждаю, что зарождение эукариот происходило не по Дарвину. Единичный эндосимбиоз прокариот изменил адаптивный ландшафт, а уже после этого на нем смогла развернуться дарвиновская эволюция. Но как приобретение эндосимбионта изменило направленность естественного отбора? И было ли это изменение закономерным? Что позволяет предположить похожее развитие событий и на других планетах? Или исчезновение энергетических ограничений открыло просторы для бурного, непредсказуемого эволюционного процесса? Я беру на себя смелость утверждать, что хотя бы некоторые общие для эукариот признаки появились в результате тесного союза клетки хозяина и ее эндосимбионта. И возникновение этих признаков можно предсказать из общих соображений. К таким признакам относятся наличие ядра, половое размножение, наличие двух полов и разделение клеток тела на бренные соматические клетки и бессмертные клетки зародышевой линии. Наличие двух полов и выделение зародышевой линии для эукариот далеко не универсально. С самого начала эндосимбиоз накладывает некоторые ограничения на порядок дальнейших событий. Так, ядро и система внутренних мембран должны были появиться лишь после эндосимбиоза. Кроме того, он ограничивает скорость эволюции. Эволюция по Дарвину подразумевает градуализм, когда отсутствуют резкие скачки, а закрепившиеся изменения дискретны и приносят небольшую выгоду. Однако это оказывается неверным в отношении самого генома, изменения которого могут представлять собой обширные деляции, дупликации, транспозиции или внезапную перестройку сигнальных путей из-за случайного включения или выключения регуляторных генов. Но сами по себе такие изменения не адаптивны. Подобно эндосимбиозу, они лишь прокладывают дорогу для естественного отбора. Если предположить, что ядро возникло мгновенно, значит оно появилось в результате резкого эволюционного скачка, а не постепенного приспособления. Но ядро не просто кладовка для ДНК, а чрезвычайно сложная, тщательно отлаженная структура. Оно содержит различные компоненты. Например, ядрышко. Фабрику, где в огромных количествах производится рибосомальная РНК. Двойную мембрану, она усеяна ядерными порами, ошеломительной красоты молекулярными комплексами, сложенными из множества консервативных белков. Эластичную ламину, упругую белковую сеточку, выстилающую ядерную мембрану и предохраняющую ДНК от механических повреждений. Такие структуры могут возникнуть лишь в результате отбора, действующего на протяжении долгого времени. И для их появления необходимо было усовершенствовать несколько сотен белков и обеспечить их слаженную работу. Этот процесс полностью соответствует дарвиновской теории эволюции и происходит медленно. Но не обязательно медленно по геологическим меркам. В геологической летописи мы обычно наблюдаем долгие периоды стазиса, изредка прерываемые периодами быстрых изменений. В геологических масштабах такие изменения происходят быстро, но в масштабах поколений это далеко не всегда так. Просто ограничения, которые прежде препятствовали изменениям, вдруг исчезают. Естественный отбор очень редко способствует изменениям. Чаще всего он, напротив, не позволяет популяции спуститься с пика адаптивного ландшафта, отсеивая отклоняющиеся формы. И лишь после значительных изменений адаптивного ландшафта, так сказать, адаптивных землетрясений, отбор может не только способствовать стазису, но и вызывать изменения. И тогда он может действовать с невероятной скоростью. Замечательный пример такого процесса — появление зрения. Глаза возникли во время Кембрийского взрыва, и на их развитие потребовалось около 2 миллиона лет. По сравнению с сотнями миллионов лет до Кембрия, это до неприличия быстро. Почему долгий застой вдруг сменился периодом исключительно быстрых изменений? Возможно, из-за повышения уровня кислорода отбор впервые стал способствовать развитию крупных подвижных животных, хищников и их жертв, обладавших глазами и крепким панцирем. Я не утверждаю, что повышение концентрации кислорода само по себе повлекло ускоренную эволюцию животных. Оно сделало возможным активное поведение. Освобождение от энергетических ограничений спровоцировало полифилитическую радиацию, в ходе которой возникло множество групп животных. Но эти группы уже существовали до Кембрийского взрыва, до повышения концентрации кислорода ближе к концу Докембрия. Существует математическая модель, которая позволяет рассчитать, сколько времени может занять эволюция глаза из простого светочувствительного пятна какого-нибудь червя. Если предположить, что жизненный цикл червя составляет 1 год, а в каждом поколении морфологическое строение может измениться не более чем на 1%, то для возникновения глаза потребуется лишь 500 000 лет. Сколько же нужно времени для развития ядра, полового размножения или фагоцитоза? Почему на это может потребоваться больше времени, чем на развитие глаза? Одна из задач, которые нам предстоит решить, — расчет минимального времени, которые требуются для развития эукариот и спрокариот. Перед тем, как приступить, нужно больше узнать о последовательности событий, связанных с появлением эукариот. На первый взгляд, нет оснований думать, что для этого нужны сотни миллионов лет. Может быть, хватит и 2 миллионов? Если считать, что в день клетка делится один раз, за это время сменится около 1 миллиарда поколений. Сколько же их нужно? После того, как исчез энергетический барьер, не позволявший эукариотам достичь сложности, я не вижу причин, по которым эукариотические клетки не могли возникнуть за сравнительно короткий промежуток времени. По сравнению с 3 миллиардами лет прокариотического застоя, это действительно выглядит как прорыв. Хотя это, по сути, процесс эволюции по Дарвину. То, что эволюция может идти быстро, еще не означает, что так было на самом деле. Но есть серьезные основания полагать, что эволюция эукариот действительно происходила быстро. Одно из таких оснований — нетерпимость природы к пустоте. Проблема именно в том, что у эукариот есть почти все, а у прокариот — почти ничего. Такое состояние должно быть нестабильным. В главе 1 мы рассматривали архизоев, относительно просто устроенных одноклеточных эукариот, которых некогда ошибочно считали промежуточным звеном между прокариотами и эукариотами. Это сборная группа организмов, которые произошли от более сложных предков, обладавших полным набором эукариотических признаков. Архизои не являются эволюционной переходной формой. Это экологическая переходная форма. Они занимают морфологическую нишу между прокариотами и эукариотами, заполняют эту зияющую пустоту. На первый взгляд никакого вакуума нет, а есть непрерывный спектр морфологической сложности. От мобильных генетических элементов до гигантских вирусов. От бактерий до простых эукариот. От одноклеточных эукариот до многоклеточных организмов. И лишь недавно, когда выяснилось, что архизои вовсе не то, чем они кажутся, перед глазами предстал провал, отделяющий прокариот от эукариот. Архизои не были вытеснены другими организмами. Значит, в тех же экологических нишах могли выжить и простые переходные формы. Ничто не препятствует тому, чтобы их занимали настоящие переходные формы — клетки без митохондрий или без ядра, или без пероксисом, или без системы мембран, без комплекса Гольджи и без эндоплазматического ретикулума. Если бы развитие эукариот шло медленно, десятки, сотни миллионов лет, то должно было остаться множество стабильных промежуточных форм, клеток, у которых отсутствуют те или иные эукариотические признаки. Они должны занимать те же экологические ниши, которые сейчас занимают архизои, и некоторые из этих подлинных эволюционных переходных форм обязательно должны были выжить и стать мостом через пропасть. Но таких организмов нет. Несмотря на долгие поиски, не удалось найти ни одно дожившее до наших дней настоящее промежуточное звено. Если их не вытеснили другие организмы, то почему никто не выжил? Я полагаю, все из-за того, что они были генетически нестабильными. Есть не так уж много путей через пустоту, и большинство промежуточных форм погибло. Это наводит на мысль о малом размере популяции. Большой размер популяции — признак эволюционного успеха. Если бы первые эукариоты процветали, они должны были активно распространяться, занимать новые экологические ниши и давать новые ветви. В таком случае они должны были быть генетически стабильными, и хоть кто-нибудь выжил бы. Но этого не произошло. Вероятнее всего, первые эукариоты были генетически нестабильными, существовали в малых популяциях и очень быстро эволюционировали. Еще одно доказательство — тот факт, что для всех эукариот характерны одни и те же свойства. Да чего это странно? Всех людей объединяет набор одинаковых признаков — прямохождение, отсутствие шерсти, отставленные большие пальцы, крупный мозг, использование языка. Все это следствие нашего общего происхождения и непрерывного скрещивания, иначе говоря, секса. Это самое простое определение вида. Популяция особей, скрещивающихся друг с другом. Группы особей, которые не скрещиваются друг с другом, обособляются и приобретают различающиеся признаки, становятся новыми видами. Но с первыми эукариотами такого не произошло. Эукариот объединяет один набор основных признаков. Судя по всему, первые эукариоты представляли собой популяцию, в которой все особи скрещивались, то есть занимались сексом. Можно ли добиться того же результата, пользуясь другими способами размножения? Не думаю. Бесполое размножение, клонирование, быстро приводит к расхождению, так как в разных популяциях накапливаются мутации, которые в разных условиях подвергаются действию отбора. Клонирование ведет к появлению идентичных организмов, Но, как ни странно, по мере накопления мутаций это приводит к обособлению популяций. Секс, напротив, создает общий пул признаков в популяции, непрерывно перемешивает их и перебирает сочетания, противодействуя расхождению. То, что эукариотам присущ один набор признаков, наводит на мысль, что они возникли в популяции, где особи скрещивались. Из этого, в свою очередь, следует, что популяция была достаточно мала для того, чтобы все особи в ней скрещивались свободно. В такой популяции любая клетка, неспособная к половому размножению, не выживет. Воистину, тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Но существует и горизонтальный перенос генов, ГПГ, широко распространенный среди бактерий и архей. Как и половой, этот процесс задействует механизмы рекомбинации, создавая пластичные хромосомы с новыми комбинациями генов. Но ГПГ, в отличие от секса, невзаимный процесс. В его рамках не происходит слияния клеток или полногеномной рекомбинации. Горизонтальный перенос – процесс хаотичный и однонаправленный. Он не объединяет признаки внутри популяции, а, напротив, приводит к усилению различий между особями. Рассмотрим кишечную палочку. Ее клетка может содержать около 4000 генов, а метагеном — совокупность генов, обнаруженных в разных штаммах кишечной палочки, вид определен по последовательности рибосомальной РНК, содержит более 18000 генов. Из-за активного горизонтального переноса в разных штаммах может отличаться до половины генов. Это куда больший разброс, чем среди всех позвоночных. Если кратко, то ни бесполое размножение, ни ГПГ — главные механизмы наследования у бактерий и архей, не могут объяснить единообразие эукариот. Еще 10 лет назад почти не было доказательств того, что секс — одно из ранних приобретений в эволюции эукариот. Многие виды тогда считались бесполыми, в том числе амебы и архизои, к которым относятся лямблия и которых принимали за древнейших эукариот. По сей день никому не удалось застать лямблию в момент совокупления. Но то, чего мы не видели своими глазами, можно воссоздать при помощи технологий. Ведь последовательность генома лямблии известна. Ее геном содержит полный набор работоспособных генов, нужных для мейоза, редукционного деления, необходимого для производства половых клеток. А его структура хранит следы регулярной половой рекомбинации. Более или менее тоже можно сказать обо всех рассмотренных нами видах. Все известные эукариоты способны к половому размножению, за исключением тех, которые его потеряли. Как правило, такие организмы довольно быстро вымирают. Таким образом, общий предок эукариот был способен к половому размножению. Главные выводы таковы. Половое размножение в эволюции эукариот возникло очень рано, и лишь его возникновением в малой генетически нестабильной популяции можно объяснить множество общих признаков эукариот.